В юности они с Вадонной были любовниками, в прошлые дни, когда страсть еще могла заглушить голос разума. Юстариус знал об этом, но деликатно старался не упоминать о столь пикантном моменте, однако его мысли были прекрасно известны Парселиану. «Никто не видел Вадонну и ее последователей вот уже больше года», — продолжал Юстариус. «Наши боги, Солинари и Лунитари, не скрывали от нас своего возмущения, когда Нутари порвал с ними, чтобы служить своей матери. Мы поставлены перед фактом, друг мой, трое богов больше не вместе. Наше священное братство магов, белых, алых и черных, начинает распадаться. Уже в эту минуту Вадонна и ее черные мантии могут готовиться к нападению на башню». «Нет!» Кулак Парселиана ударил по столешнице, и из упавшего кубка выплеснулось вино. Парселиана, вечно тихого, с длинной белой бородой, даже близкие часто принимали за слабого и мягкого старика. Но он никогда не стал бы главой конклава, если бы был трусом и слабаком. Пламя его решений могло опалять и уничтожать. «Я не стану распускать конклав. На данный момент я не уверен, что Вадонна вовлечена в это преступление. Я также не обвиняю и Нутари». Юстариус нахмурился. «Но дракарты из черных мантий видели во время церемонии. И что с того?» Парселиан в гневе посмотрел на друга. «Он мог быть отступником». «Он им и был», — произнес чей-то голос. Юстариус круто развернулся вместе с креслом. Когда он увидел говорившую, то бросил на Парселиана осуждающий взгляд. «Не знал, что ты не один», — сказал он холодно. «Я сам этого не знал», — ответил Парселиан. «Ты могла показаться и раньше, Вадонна. Неучтиво подслушивать, особенно друзей». «Я должна была удостовериться, что вы продолжаете быть моими друзьями». Зрелая женщина, принадлежавшая к расе людей, Вадонна презирала особые средства для маскировки возраста. Она не использовала косметику или магию, чтобы придать цветущий вид молодости морщинистым щекам. Вадонна носила длинные пышные седые волосы так гордо, как королева носит корону, лишь укладывала их в искусную прическу. Ее черные одежды были скроены из самого роскошного бархата и расшиты золотыми и серебряными нитями. Но когда Вадонна появилась из своего темного угла, откуда тайно наблюдала за происходящим, двое мужчин были потрясены изменениями в ее внешности. Она была бледна, измучена и казалась постаревшей вдвое. Седые волосы были заплетены в неряшливые косы, перекинутые за спину. Черная мантия истрепалась, была заляпана грязью и зияла прорехами. Вадонна едва стояла на ногах. Парселиан поспешно подвинул к ней кресло и налил в чистый кубок вина. Вадонна с благодарностью выпила. Потом ее черные глаза остановились на Юстариусе. «Ты очень быстро успел осудить меня», — едко сказала она. «Когда я в последний раз тебя видел», — взял себя в руки Юстариус, — «ты во всеуслышание объявляла о своей преданности королеве Такхизис. Почему мы должны полагать, что ты ни в чем не замешана?» Вадонна сделала еще один глоток, потом вздохнула. «Если быть глупцом преступления, то я, безусловно, виновна». Она бросила на мужчин пылающий взгляд. «Но клянусь вам, к изменениям яиц драконов я не имею никакого отношения. Я сама лишь недавно об этом узнала. А после этого сделала все возможное, чтобы уменьшить причиненный ущерб. Спросите у Сильвары и Гилтоноса. Если бы не милость Нутари и моя помощь, они вряд ли остались бы живы». Юстариус был мрачен. Парселиан разглядывал Вадонну с гнетущей серьезностью. Вадонна вскочила и вскинула руки к небесам. «Я призываю Солинари, бога Серебряной Луны, призываю Лунитари, богиню Алой Луны, и призываю Нутари, бога Черной Луны. Засвидетельствуйте мою клятву. Клянусь магией, которую считаю священной, что я говорю правду. Пусть боги заберут у меня свою благосклонность, если я солгала. Пусть магические слова исчезнут из моего разума. Пусть редчайшие компоненты заклятия обратятся в прах. Пусть мои свитки сгорят. Пусть мои руки поразят болезни». Вадонна выждала несколько мгновений, а потом уселась обратно. «У вас холодно», — сказала она, мрачно глядя на Юстариуса. «Могу я прибавить огня?» Она указала на камин с догорающими поленьями и произнесла магические слова. Пламя ярко вспыхнуло, взметнувшись так высоко, что все трое вынуждены были отодвинуться подальше. Вадонна вздохнула и сделала еще один большой глоток вина. «Нутари порвал с Такхизис?» — наконец удивленно спросил Парселиан. «Его совратили сладкими словами и лживыми обещаниями, как и меня», — горько сказала Вадонна. «Королева солгала всем нам. Все ее слова оказались ложью. «А чего вы ожидали?» — усмехнулся Юстариус. «Темная королева разрушила ваши амбиции и ранила вашу гордость, и ты приползла обратно к нам. Думаю, сейчас ты в большой опасности, ведь тебе известны многие тайны Такхизис. Наверняка она спустила на тебя своих гончих. Вот почему ты здесь, спрятаться за нашими спинами». «Я действительно узнала некоторые ее тайны», — мягко сказала Ладонна. Некоторое время она разглядывала свои руки, все еще тонкие и изящные, хотя кожа покраснела и обветрилась, туго обтянув кости. «Да, я в опасности. Мы все в опасности. Именно поэтому я вернулась, рискуя жизнью, чтобы предупредить вас всех». Парсалиан обменялся с Юстариусом встревоженными взглядами. Они оба знали Ладонну много лет. Видели ее в самом расцвете сил, наблюдали, как она бушует в гневе. Один из них видел ее мягкой и любящей. Ладонна была воителем. Она прокладывала свой путь к вершине ложи черных мантий, безо всякой жалости убивая в поединке тех, кто бросал ей вызов. Но Ладонна всегда оставалась храбрым и уважаемым противником. Никто из них не видел, чтобы эта могущественная женщина выказывала страх или слабость. Никто не видел ее такой, какой она сейчас сидела перед ними, сотрясаемой дрожью и перепуганной. В Нераке есть замок, называемый Красным Дворцом. Там живет Ариакас, когда останавливается в городе. В этом дворце есть святилище Такхизис. Оно не так велико, как храм, но намного более секретно и уединенно. Попасть туда могут лишь Ариакас и его приближенные, вроде Китиары, моего бывшего ученика, да его любовницы, ведьмы Аланты. Ладонна помолчала. Если быть краткой, несколько чародеев погибли ужасной смертью. Испугавшись, что стану следующей, я отправилась в святилище, чтобы лично переговорить с королевой Такхизис. Юстариус что-то пробормотал. «Я знаю», — сказала Ладонна. Ее рука дернулась, и вино расплескалось. «Знаю. Но я была одна, а положение стало отчаянным». Парсалиан потянулся и накрыл ее ладонь своей. Все еще дрожа, Ладонна улыбнулась и сжала его пальцы. Архимаг был поражен, заметив слезы в ее глазах. Он никогда не видел Ладонну плачущей. «Когда я собралась войти в святилище, то поняла, что там уже кто-то есть. Повелительница драконов Китиара разговаривала с Ариакасом. Я использовала магию, стала невидимой и подслушивала их разговор. Вы слышали о человеке по имени Берем, которого разыскивает Такхизис? Он еще известен как Вечный Человек или Человек Зеленого Камня. Во всех частях армии драконов есть приказы о его розыске. Нас очень интересовало, из-за чего весь этот шум», — сказал Парсалиан. «И почему же этот Берем так важен для Такхизис?» «Я скажу, почему», — продолжила Ладонна. «Если Такхизис найдет Берема, она победит. Она сможет войти в наш мир со всей мощью и силой, и никто, даже боги, не смогут ей противостоять». Ладонна рассказала о Вечном Человеке, и оба архимага с удивлением и горечью выслушали трагическую историю Джесса и Берема, повествование об убийстве и прощении, надежде и искуплении. Затем Парсалиан и Юстариус долго сидели молча, обдумывая услышанное. Ладонна откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Наконец Парсалиан поднялся и налил ей новый бокал вина. «Спасибо тебе, дорогой друг», — проговорила она. «Но если я выпью еще, то засну прямо здесь. Лучше скажите, что вы думаете об услышанном». «Думаю, надо действовать», — сказал Парсалиан. «Я бы хотел провести собственное расследование», — решительно бросил Юстариус. «Госпожа Ладонна должна простить меня за то, что я не полностью ей доверяю». «Расследуй, как тебе угодно», — согласилась Ладонна, — «и ты узнаешь, что я говорю правду. Я слишком устала, чтобы изыскивать силы для лжи. А теперь, если вы меня извините...» Ладонна поднялась, и ее шатнуло так, что она была вынуждена ухватиться за спинку кресла, чтобы устоять. «Сегодня ночью я не смогу путешествовать. Если у вас найдется для меня одеяло и угол в одной из комнат для новичков...» «Ерунда какая!» — решительно прервал ее Парсалиан. «Ты будешь ночевать в своих покоях, как и обычно. Там все осталось нетронутым с тех пор, как ты ушла. Я лично следил за этим, так что ты даже найдешь уже растопленный камин». Ладонна склонила гордую голову, потом взяла Парсалиана за руку. «Спасибо, старый друг. Признаю, я совершила ошибку, и если есть возможность искупить вину, я с удовольствием уплачу любую цену». Юстариус тяжело поднялся из кресла. Долгая неподвижность заставила затечь его больную ногу. «Ты тоже останешься ночевать, друг мой?» — спросил его Парсалиан. Юстариус покачал головой. «Нет, мне необходимо вернуться назад в Павантас. Узнаю больше новостей. И, Ладонна, если у тебя есть еще мгновение, послушай, тебе будет интересно. На 26-й день Ранмонта на ступенях Великой Библиотеки нашли едва живого Рейслина Маджери. Один из моих учеников случайно оказался рядом и стал свидетелем происшедшего. Он не знал, кто это, но отметил, что найденный был магом в алой мантии моей ложи». Юстариус помолчал. «Но, как я понимаю, Рейслин недолго останется в рядах алых мантий. Сегодня один из красильщиков принес мне известие, что означенный молодой человек посетил их заведение и сделал заказ на перекраску мантии в черный цвет. Кажется, в твоем мече, Парсалиан, обнаружился серьезный изъян». Парсалиан выглядел обеспокоенным. «Ты уверен, что это Рейслин Маджери?» «Юноша назвался вымышленным именем, но на Крине нет другого человека с золотистой кожей и зрачками в форме песочных часов. Однако, чтобы удостовериться, я переговорил со Стинусом, и он подтвердил, этот юноша именно Рейслин. Он выбирает черную мантию и делает это, не посоветовавшись с Конклавом, как подобает». «Рейслин стал ренегатом», — пожала плечами Ладонна. «Ты потерял его, Парсалиан. Кажется, я не единственная, кто совершает ошибки». «Мне не нравится приносить подобные известия», — мрачно сказал Юстариус, — «но я их принес». Ладонна удалилась в свои покои, а Юстариус с помощью магии перенесся в Павантас. Парсалиан вновь остался в одиночестве. Архимаг тяжело опустился в свое кресло перед очагом, обдумывая все, что недавно услышал. Он попробовал сосредоточиться на страшных вестях, которые принесла Ладонна, но поймал себя на том, что все время возвращается к Рейслину Маджери. «Возможно, я действительно совершил ошибку, когда избрал его своим мечом для борьбы со злом», — размышлял Парсалиан. «И если бы я знал о нем то, что услышал сегодня ночью, возможно, я сделал бы другой выбор». Парсалиан допил последний глоток эльфийского вина, выплеснул остатки из кубка на зашипевшие угли и отправился спать.